23 апреля. Минус 12 градусов по Цельсию. 88 градусов 50 минут северной широты. 141 градус 31 минута восточной долготы. До Северного полюса 129 километров. Пройдено 846 километров. Утром корвалол и вперед. Хороший день. Поля. Бег. Если наше проползание можно назвать бегом. И в целом хорошее самочувствие, вследствие обильной еды в последние два дня. Собственно, сколько можно съесть за два раза в сутки? Даже если обожраться, то наверняка меньше, чем за три раза. Но третьего раза нет, время дороже. Прошли почему-то мало. 18,5 километров. Звонил Боярскому. Он сказал, что группа депутатов Госдумы подняла наш вопрос и рекомендовала штабу экспедиции найти средства и решить проблему с норвежской стороной, организовать нашу страховку от полюса до 87 градуса по ту сторону. Я уже спокойно отношусь к тому, что я один в стране, где все дела русской экспедиции на пути к полюсу при пересечении океана – это мои проблемы. 24 апреля. 89 градусов северной широты. 154 градуса 10 минут восточной долготы. Опять 18,5 километров. Но пересекли 89-ю широту. Вышли в полюсный район. Боярский. Я звонил Кену Борику. У него нет оплаты вашего депозита по Канаде. Поэтому дальше полюса мы вас не пустим. Это уже согласовано на всех инстанциях. Идет циклон. Герыч, добегай до полюса. С той стороны идут финны, примерно так же, как и вы, но вы на полюсе будете раньше. Ну вот, приплыли. Как говорится, против лома нет приема. Как просто могут обрываться большие дела. Из всего набора у нас остался только полюс. Есть одна утешающая мысль. Наша экспедиция, если мы доходим до полюса, становится первой в нашем современном мире экспедицией на собаках, достигшей полюса автономно. Я понял, что у финнов дела совсем плохи, и их просто снимут до полюса, там, где застанут 29 апреля. Это, скорее всего, уже решено. Может, и по нам тоже решено, но с нами сложнее. Мы уже сделали рывок, и теперь им труднее будет нас снимать, если мы все-таки не успеем дойти несколько километров. В этом случае мы просто не сообщим им свои координаты. Ушлые мужики с Борнео это понимают. Поэтому-то Витя почти просит меня быстрее добегать. Как же мне не нравилось все это. Я как в воду глядел. Еще в Москве знал ведь, что мы до самого конца будем зависеть от этих хлопцев, пока в их руках будет наш груз для второго этапа. Так и вышло. В нашем распоряжении осталось 5 дней. До полюса 110 километров. Все, шутки в сторону. Нужно дойти. Опоздание не воспринимает даже измененное сознание. Сегодня будем спать 5 часов. С утра до обеда идти 7 часов, обед 2 часа, после обеда 6 часов перехода до ужина. Весь день давил на запад, но дрейф на восток оказался сильнее. К концу апреля почти совсем исчезла наша предупредительность по отношению к собакам. Утром мы уже не даем им вдоволь поваляться. Все чаще молча напяливаем на них сбрую, поднимаем их грозными криками и гоним вперед. С бугра громадного, занесенного многолетними снегами Тороса, мне хорошо был виден путь на север. Холодный ветер с запада обдувал меня, разгоряченного быстрым бегом. Я только что взлетел на этот бугор и теперь видел перед собой проход в меру засоренный торосами, не совсем чистый, но угадывающийся. Я смотрел на все это и прощался с Арктикой. Потому что уже знал, что мы не пойдем дальше Северного полюса. Нам оставалось здесь жить каких-то 5-6 дней. Все поля с торосовыми пятнами, все это, насколько я мог видеть, было залито солнцем, и шел холодный ветер. Было чуть меньше, минус 20 градусов. Арктика сияла и звенела. А сзади Артур догонял меня с упряжкой. Я уже слышал слившийся воедино шелест лап по насту и короткие вздохи собак, прорезанные резким повизгиванием полозьев. Тяну собак, как на невидимой веревке, которая ведет их к вечерней кормежке и отдыху. тяну Артура, освобождая его от сомнений и принятий ежеминутных решений выбора пути. Мой уход вперед действует на собак и заставляет их добровольно пускаться в погоню. Несмотря ни на что, наша экспедиция обречена на успех. Я чувствую это давно. Я этим живу. Это дает мне силы. Артур уже давно едет на локте, держась правой рукой за раскос. Собаки тащат его. Он мне не говорит об этом, а я делаю вид, что ничего не замечаю. Надо отдать ему должное, что он и не высказывался резко, когда я терял силы, и собаки меня догоняли. И поступал корректно. И меня не торопил, а исподволь намекал, что если бы ты быстрее шел, мы бы быстрее продвигались. Все было хорошо до того момента, пока не произошла первая и следом вторая совершенно невероятные его истерики. В этой экспедиции Артур как будто первый раз во что-то сильно уперся. Хотя формально он обрушивался на меня, но уперся он все-таки в себя. Холодовая усталость, труд, физические страдания только ускорили этот взрыв. Все вроде бы так, но все эти доводы почему-то не приносили мне самому облегчения. Душа по собачьи свернулась в комок, тоскующая и одинокая. В какой-то момент я подумал, что дело тут вовсе не в Артуре. Все это лишь дополнительные присланные мне испытания. А значит, мне нужно принять все, что пришло ко мне от него. Полюс усложнялся на еще одно невозможное преодоление. Преодоление себя. Нелепая. Она появилась, чтобы сразу умереть. Мысль о прощении. Эта мысль вызвала протест уставшего организма. Ему гораздо легче было разразиться ответным, желанным и сладостным скандалом и выплеснуть наружу все скопившееся, и это было бы большим облегчением. Но вот беда. Вылить все это можно было только на живых. На Артура или собак. Душа согнулась под тяжестью. До полюса оставалось 110 километров. Но мысль о прощении уже осела в мозгах и расположилась в ожидании меня самого. «25 апреля. 89 градусов 17 минут северной широты, 161 градус 12 минут восточной долготы. Прошли 31,5 километров. До Северного полюса 79 километров. Встали в 5 утра. Туман и белая мгла. Тоска зеленая начинать так день. Тот редкий день, каких осталось всего 5 в твоей жизни. Ветер слабый, солнца нет. Идти мучение. Давлю на запад. «Гера, ты куда?» — не выдерживает Артур и кричит с нервной ноткой в голосе. Я продолжаю давить на запад. Мне кажется, и я это сейчас проверяю, что мы постоянно заваливаемся восточнее и идем не точно на север. Интуиция подсказывает, что не может восточный дрейф в такой степени отбрасывать нас на восток. Наверняка я добавляю к этому свою собственную ошибку. Обед. Включаю GPS. За полдня прошли 13 километров при полном отсутствии видимости. Фантастика. Звонили приятелю Артура. В моем вышедшем из строя после купания навигаторе была забита точка полюса. В навигаторе Артура ее нет. Я уже сделал несколько попыток ввести ее в навигатор, не получилось. Всего-то нужно нажать кнопки 8-10 раз в определенной последовательности, чтобы GPS запомнил точку полюса и сориентировался на нее. Прибор, как заколдованный, не хочет этого делать. Забиваю точку и сверяю компасное и солнечное направление относительно стрелки GPS на истинный север. Получается, что если не переводить часы на нашей долготе, солнце в зените будет уже в 9 утра. 3 часа разницы умножить на 15 градусов – 45 градусов. Таков возможный угол нашего отклонения. Реальное отклонение к востоку, допущенное мною за последние 5 дней, лежало между 25 и 30 градусами. Я в шоке. Не могу этого себе простить. Ругаю себя, как только могу, и тащу этот груз за собой. Мне самому удивительно, как я мог так ошибиться. Всегда находясь в постоянной, почти хронической проверке курса, здесь я ушел из этой спасительной ауры. Иду по GPS. Быстро увеличивается широтная составляющая. Скорость до 6 км в час. Полюс рядом. Сегодня новое прочтение ситуации. Благодаря корректировке направлений я жму точно на полюс. Я звериным чутьем ощущаю приближение добычи и ненасытно поглощаю последние километры. А еще утром, во время тумана и торосов, была тревога в душе и понимание того, что за 4 дня нам не одолеть 1 градус. И вот на тебе. Идем по спокойным, слабо заторошенным полям. Западнее, в полукилометре от нас, пролетел вертолет, а через 1.5 часа назад. Я так полагаю, возил людей из Борнео на полюс. Первый звук от той жизни, которую мы покинули почти 2 месяца назад. Это прибавило радостной суетливости с привкусом горечи окончания путешествия, почти как предчувствие окончания жизни. Мы как будто рождались в этот день, когда с утра была белая мгла, а до обеда мы все-таки прошли 13 километров, потом пролетел вертолет, а в обед я наконец-то выставил GPS. Плюс весна. Мы, наконец, вывалились из туманной, морозной и бесконечной по протяженности области, в которой мыкались как слепые.